Тейкен 115. Энтомопилок. «То есть я как хочу сделать, Паш?» — тонким тенорком говорил Арнольду Сэм. «Я туда поеду и возьму корыто, а назад своим ходом. Тут я корыто продам, а продам я его, Паша, круто. Они сейчас дорогие, и тогда у меня с прибабахом на два новых выйдет». Свесив ноги, они сидели на высоком деревянном заборе в начале набережной. Пальцы Сэма были вжаты в пластмассовые бока чемоданчика с такой силой, что их ногти побелели, а лицо было покрыто маленькими бусинками пота и до крайности сосредоточенно. Глядел он в сторону моря, но явно видел на его месте что-то другое. — Но это понятно через баксы, — продолжал он, — а то их сейчас все продали, вот с рублями козлы и остались. Ты ведь понимаешь, Паш, не на голое место еду. А, кстати, тебе охотничий билет нужен? — Зачем это? — спросил Арнольд. — А чтоб официально на стене висел. Если придут квартиру грабить, снимешь и... Ты подумай только, Паш, какая сильная вещь. Я сейчас оформляю себе. 4 инстанции надо пройти, и везде взятки платишь. Выходит, примерно 2 с полтиной. И еще у меня одна мысль есть. Снизу послышался скрип, и Арнольд увидел приближающийся к забору навозный шар, облепленный зелеными и желтыми листьями. «Уже осень», — подумал он с грустью. За шаром бежал маленький мальчик. «Эй!» — крикнул он. «Вас зовут!» «Просили к столикам подойти!» «Кого зовут?» — спросил Арнольд. «И кто?» «Не знаю», — ответил мальчик. «Просто просили передать, что с Наташей плохо. Вы не знаете, где тут пляж? А то в тумане не видно ничего». «Прямо!» — сказал Арнольд и неопределенно махнул рукой. «Спасибо!» — недоверчиво сказал мальчик. Он толкнул свой шар дальше, и Арнольд некоторое время глядел ему вслед, прислушиваясь к путанному бормотанию Сэма. «А если ты хочешь, Паш, — говорил тот, — то поезжай со мной в Венгрию. Билет $60, дорогой, но поехать стоит. И насчет ружья тоже подумай, вещь очень сильная». Арнольд потряс его за плечо. «Сэм, очнитесь!» Сэм встрепенулся, помотал головой и поглядел по сторонам. Потом он раскрыл чемодан, поплевал красным в стеклянную баночку и спрятал ее назад. «Это уже... интересней», — своим обычным голосом сказал он. «Здесь хоть какая-то перспектива видна». «Что случилось?» «Не знаю», — сказал Арнольд. «С Наташей плохо». «О, Господи», — сказал Сэм. «Вот оно. Начинается». Он спрыгнул на газон и стал ждать, пока Арнольд завершит сложные эволюции с переносом веса, полным оборотом жирного тела на 180 градусов и повисанием на руках. «Если хотите знать мое мнение, — сказал Арнольд, грузно приземлившись в траву, — в таких ситуациях надо вести себя жестко с самого начала, иначе обоим будет только хуже. Никогда не подавайте никаких надежд». Сэм ничего не сказал. Они вышли на набережную и молча пошли в сторону летнего кафе. У одного из его столиков собралась небольшая толпа, и уже при первом взгляде на нее было ясно, что произошло что-то нехорошее. Сэм побледнел и побежал вперед. Растолкав зрителей, он протиснулся вперед и замер. Со стола свисал, покачиваясь под ветром, узкий желтый лист липучки. К нему пристало несколько мелких листьев и бумажек, а в самого центре, бессильно склонив голову, висела Наташа. Ее крылья были распластаны по поверхности листа и уже успели пропитаться ядовитой слизью. Одно было отогнуто в сторону, а другое непристойно задрано вверх. Под ее закрытыми глазами чернели синяки в пол лица, а зеленая платьица, когда-то пленившая Сэма своим веселым блеском, теперь потускнела и покрылась бурыми пятнами. «Наташа!» — вскрикнул Сэм, кидаясь вперед. «Наташа!» — его удержали. Наташа открыла глаза, заметила Сэма и с испугом поправила челку на лбу. Усилие, видимо, оказалось для нее чрезмерным, ее рука бессильно упала и впечаталась в ядовитый клей. «Сэм, — с усилием открывая рот, — сказала она, — хорошо, что ты пришел. Видишь, как? — Наташа! — прошептал Сэм. — Прости! — Представляешь, Сэм, — тихо заговорила Наташа, — я ведь как дура перед зеркалом тренировалась. Please, cheese and pepperoni. Думала, уеду с тобой. Ветер донес от репродуктора над лодочной станцией еле слышную трель балалайки. — Понимаешь, Сэм, не в Америку, а с тобой. Волновалась, как я там. Помнишь, как мы купаться ходили? А мама, представляешь, из своей шторы мне новое платье сшила. Я и не знала даже, смотрю, на диване лежит. Все говорила: Наташенька, поиграй мне еще на баяне, а то уедешь скоро насовсем. Только ей не говорите. Пусть лучше думает, что я, не попрощавшись, уехала. Наташа опустила голову, и на ее длинных ресницах заблестели маленькие капельки слез. — Осторожно! — раздался слева женский бас. — Пропустите-ка! К столику подошла официантка с багровым лишаем на строгом, как у судьбы, лице. В ее руке была огромная алюминиевая кастрюля с красной надписью «Третий отряд». Официантка поставила кастрюлю на землю, вытряхнул туда остатки пищи, стоявших на столе тарелок, а потом одним движением сильной и жестокой ладони сорвала со стола лист липучки с Наташей, смяла его в маленький желтый комок и кинула следом. Сэма опять удержали на месте чьи-то руки. Официантка прикрепила к столу свежую липучку, подхватила кастрюлю и пошла к следующему столу. Граждане стали расходиться, а Сэм все стоял на месте и глядел на свисающую со стола липкую желтую полоску. «Пойдемте, Сэм!» — услышал он тихий голос Арнольда. «Ей уже все равно не помочь. Идемте. Вам выпить надо, вот что. Пойдемте к Артуру, он сейчас в домик к покойному Арчибальду переехал. Две цистерны поставил и факс. Там тихо, уютно. Не смотрите только на эту липучку, я вас умоляю!» «Разрешите пройти?» Сэм поднял заплаканные глаза. Перед ним стояла странная фигура в чем-то вроде серебристого плаща, край которого волочился по земле, или, может быть, это были сложенные за спиной тяжелые длинные крылья. «Разрешите пройти?» — повторила фигура. «А если вам стало грустно, перечитайте главу 4». Сэм кивнул и шагнул в сторону. Крупный навозный шар необычного красноватого отлива откатился в сторону, и навстречу поплыла длинная пустынная набережная. Далеко впереди стоял шезлонг, в котором полулежал еще один навозный шар, рыжевато-черный. Когда шезлонг оказался ближе, стало видно, что это толстый рыжий муравей в морской форме. На его бескозырке золотыми буквами было выведено «Иван Крилов», а на груди блестел такой огород орденских планок, какой можно вырастить, только унавозив нагрудное сукно долгой и бессмысленной жизнью. Держа в руке открытую консервную банку, он слизывал рассол с американской гуманитарной сосиски, а на парапете перед ним стоял переносной телевизор, к антенне которого был прикреплен треугольный белый флажок. На экране телевизора в лучах нескольких прожекторов пританцовывала стрекоза. Налетел холодный ветер, и муравей, подняв ворот бушлата, наклонился вперед. Стрекоза несколько раз подпрыгнула, расправила красивые длинные крылья и запела: «Только никому я не дам ответа, тихо лишь тебе я прошепчу». Рыжий затылок муравья, по которому хлестали болтающиеся на ветру черные ленточки с выцветшими якорями, стал быстро наливаться темной кровью. Дмитрий сунул руки в карманы и пошел дальше. С его крыла сорвалась чешуйка и, качнувшись под ветром, приземлилась на покрытый облетевшими листьями бетон. Она была размером примерно с ладонь, расщепленная на несколько темнеющих к концу хвостов, а с другого белая, плавно сходящаяся в сияющую точку. Завтра улечу в солнечное лето, буду делать все, что захочу. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2012 году. Читал Иван Литвинов.